рухнул на колени, когда сержант ударил его по... Ко усилилось подобрать английское выражение по интимному месту, по промежности, и бах! Ее сердце разрывалось от боли. Рэмбо били по спине, по груди, по ногам. Она ощущала эти удары на себе и едва сдерживала стоны, но держалась стойко, так, как держался бы на ее месте Рэмбо. Да, да, он ее парень. Между ними существует какая-то связь. Коу поняла, почему он велел ей уходить. Не потому, что не хочет взять ее в Америку, нет. Он бы обязательно взял ее туда. Рэмбо не хотел рисковать ее жизнью. Ведь солдаты были так близко, а вертолет так далеко. Он хотел, чтобы она спаслась. Солдаты волокли по земле почти бездыханное тело ее парня и этого военнопленного Бэнкса, который плакал навзрыд. И Коу дала себе обещание, даже не обещание, а клятву. Коснулась висевшего на шее талисмана. Ее парень Рэмбо хотел спасти ей жизнь. Она клянется Буддой, что спасет жизнь ему. Мердок поставил на стол стакан с виски. Извините, льда нет, пейте. Ты в своем уме? Черт возьми, ты отдаешь себе отчет в том, что ты натворил? Орал Траутман. Отдаю ли я себе отчет? Да, разумеется. У вас есть 10 минут. Выслушать мой рассказ о прежней администрации, госсекретарях, а также всех прочих секретарях, комитетах, дипломатических отношениях и так далее. Лицо Траутмана пошло пятнами. В это время Рэмбо будут распинать на мученическом кресте, полковник. Мы с вами взрослые люди. К тому же знакомы с тем, как обстоят дела. Это война. Необъявленная война. Холодная, коварная, упорная. А в любой войне приходится жертвовать людьми. Но не моими людьми. Всякое случается, полковник. Только не говорите мне, будто вы забыли про Кисан. Этот никому не нужный клочок земли. И вы, только не я, не вы, так другие допустили, чтобы сотни и тысячи хороших людей сложили головы в идиотской осаде никому не нужной кучи грязи. Это и так называемой стратегической высоте, не представлявшей для нас никакой ценности, ибо вокруг сплошные джунгли. Неужели тот, кто замыслил эту операцию, забыл об уроке, который преподал французам Хо Ши Мин Дьен Бьен Фу? А? Жертвы? Да на войне не обойтись без жертв. Поэтому не учите, полковник, ученого. И не разыгрывайте из себя невинного младенца. Вы не настолько глупый. Уверен, у вас с самого начала возникли некоторые подозрения, однако вы молчали до последнего, что делает вас соучастником происшедшего, не так ли? Траутман швырнул в стену стакан. Во все стороны брызнули осколки, но Мердок даже брови не повел. В тесной комнате терпко запахло виски. «Что может быть общего у меня с таким мерзавцем, как ты?» «Так выходит, наша операция изначально была задумана как спектакль». Как и вся эта проклятая война. Спектакль. Обман. Старая песня, старая. Все это дело рук политиков. Траутман видел перед собой бесстрастное лицо Мердока. Постарался взять себя в руки. Сделал глубокий вдох.